Глава 12. Шар и гондола. В таверне было полутемно и людно. Стены огромного зала украшали дирижабли в бутылках и пропеллеры известных небесных клипперов прошлого с тщательно выведенными на лопастях названиями. «Надежный», «Аэромышь» и «Невидимый дракон». Пилоты за металлическими столиками обсуждали грузы и цены на газ. Среди них были джайны, тибетцы и кхоса, эскимосы и аэротуареги, и одетые в меха великаны с ледяных пустошей. Девушка-уйгурка играла на сорокаструнной гитаре серенаду турбулентности, а по громкоговорителю то и дело объявляли. «Дурацкий ветер из пфальцграфства Нуэва-Майя с грузом шоколада и ванили прибывает к третьему причалу». Или «У седьмой стойки швартуется моя Широна. Конечное место назначения – Архангельск». Анна Фанг задержалась у алтаря возле самой двери, поблагодарить небесных богов за благополучный полет. Бог аэронавтов симпатяга. Статуэтка краснолицего толстяка на алтаре напомнила Тому Чадли Помруэ. А вот его жена, владычица высоких небес, жестока и коварна. Если обидится, может наслать ураган или взорвать баллонеты с газом. Анна принесла ей в жертву несколько рисовых лепешек и деньги на удачу. Том с Эстер на всякий случай благодарственно поклонились. А когда оглянулись, Анна Фанк уже шла прочь, направляясь к компании пилотов за угловым столиком. «Кхора!» — крикнула она издали. Пока Том и Эстер добирались до столика, Анну закружил красивый молодой африканец, что-то быстро говоря на аэроспиранто. Тому показалось, что в ответе Анны мелькнуло слово «медуза», причем она оглянулась на них с Эстер, но когда они подошли ближе, разговор уже перешел на англичанский. Африканец рассказывал. «На верховом ветре так и прошли от самой загвы». И в доказательство вытряхивал из летного шлема красноватый песок из Сахары. Он был капитан Кхора со штурмового дирижабля Мокелембембе из стационарного анклава в лунных горах, союзника Лиги противников движения, и направлялся в Шаньго на дежурство по охране Батмунг-Гомпы. Поначалу Том ужаснулся, что сидит за одним столом с бойцом Лиги, но Кхор оказался хорошим человеком, добрым и дружелюбным, совсем как мисс Фанг. Пока она заказывала еду, капитан Кхора представил своих друзей. Высокого мрачного Нильса Линдстрема с садовой ловушки для аэропланов и очень красивую арабку с мелодичным смехом Ясмину Рашид с капера Зейнаб из Пальмиры. Вскоре пилоты вовсю болтали между собой и смеялись, вспоминая бои над сотней островов и пьянки в летном квартале Панцерштадт-Линца. Анна Фанг за разговорами успевала подпихивать к своим гостям тарелки с едой. «Том, еще кусочек суслика в кляре? Эстер, попробуй не топыря в остром соусе. Очень вкусно». Пока Том растерянно тыкал в незнакомую еду деревянными палочками, их подали вместо ножа и вилки, Кхора наклонился к нему и спросил вполголоса: «Значит, вы с твоей девушкой теперь в команде Дженни Ганнивер?» «Нет-нет», — ответил Том. «То есть она не моя девушка, и мы просто пассажиры». Он кое-как уцепил палочками немного пюре из саранчи и в свою очередь спросил: «А вы хорошо знаете мисс Фанг?» «О, да», — засмеялся Кхора. «А ну, все воздушные торговцы знают. И вся лига, само собой. В Шаньго ее называют Фэнхуа, цветок ветра». Том удивился. Почему для мисс Фанг есть в Шаньго особое прозвище? Но спросить не успел. Кхора продолжил. «Ты знаешь, что она своими руками построила Дженни Ганнивер? Когда она была еще маленькой, им с родителями не повезло. Архангельск съел город, где они жили. Их отправили трудиться как рабов на верфи. Она много лет припрятывала то пропеллер, то деталь двигателя. В конце концов, построила себе Дженни Ганнивер и сбежала». «Она не рассказывала?» – прошептал потрясенный Том. Он теперь по-новому смотрел на летчицу. «Она не любит об этом говорить», – ответил Кхора. «Видишь ли, ее отец и мать не дожили до побега. Так и умерли в рабстве у нее на глазах». Тому стало жаль мисс Фанг. Бедная. Она тоже сирота, как и он. Может, оттого она все время и улыбается, чтобы скрыть грусть. И поэтому спасла их сестер, чтобы они не повторили судьбу ее родителей. Он постарался улыбнуться ей поласковей. Она улыбнулась в ответ и протянула ему тарелку со скрюченными черными лапками. «Том, держи! Попробуй тушеных тарантулов!» «Прибывает на 14-й причал!» — взревел громкоговоритель. «Дирижабль Ги-47 из Лондона, с пассажирами и без груза!» Том вскочил, с грохотом уронив стул. Он помнил маленькие юркие разведывательные дирижабли. Инженеры использовали их для техосмотра гусениц и палуб. У этих дирижаблей не было названий, только регистрационные номера, и все начинались буквами ГИ. «Это за нами!» — ахнул Том. Анна Фанг тоже встала. «Может быть, это совпадение?» — сказала она. «Мало ли дирижаблей прибывает из Лондона. А если даже Валентайна и правда отправили за вами в погоню, здесь вы среди друзей. Уж как-нибудь отобьемся от ваших злобных гренадейцев?» «Гвардейцев», — машинально поправил Том, хоть и понимал, что Анна ошиблась нарочно, чтобы разрядить обстановку. Эстер улыбнулась, и Том подумал, как хорошо, что она здесь, и почувствовал яростную решимость защитить ее. И вдруг погас свет. Послышались крики и звон падающей посуды из кухни. В темноте можно было смутно различить прямоугольники окон. «Во всей воздушной гавани электричество отказало», — произнес угрюмый голос Линдстрема. «Наверное, авария на электростанции». «Нет», — возразила Эстер. «Я знаю такой трюк. Это специально, чтобы устроить панику и не дать нам уйти. Это точно за нами». Такого ужаса в ее голосе Том не слышал, даже когда на них охотились в Стейнсе. Ему и самому стало страшно. В другом конце зала, где люди, толкаясь, выбегали на освещенную луной главную улицу, вдруг раздались вопли, звон бьющегося стекла, ругательство, грохот падающих столов и стульев. Над толпой закачались два зеленых фонаря, тусклых, словно гнилушки. «Это не гвардейцы», — сказала Эстер. Том не мог понять, обрадовалась она или испугалась еще больше. «Эстер Шоу!» — проскрежетал голос, как будто железо распиливают циркулярной пилой. У входа в таверну вспухло облако пара, и из него вышагнул сталкер. Он был 7 футов ростом. Под распахнутым пальто сверкала броня. Бледное лицо блестело, словно покрытое слизью, и в нескольких местах сквозь кожу выпирала синевато-белая кость. Вместо рта была щель, полная железных зубов. Верхняя часть черепа тоже была из металла. С нее, словно дреды, свисали гибкие трубки, подключенные к отверстиям на груди. В круглых стеклянных глазах застыло удивленное выражение, словно сталкер так и не пришел в себя от случившегося с ним. Это и есть самое чудовищное. Сталкеры когда-то были живыми людьми, и где-то там, под железным колпаком, у них заперт человеческий мозг. «Не может быть!» — проскулил Том. «Сталкеров больше нет! Их всех уничтожили много столетий назад!» И все-таки перед ними стоял сталкер, до ужаса реальный. Том хотел попятиться, но не смог пошевелиться. По ногам у него текло горячее, словно пролитый чай. И он понял, что обмочился. Сталкер медленно двинулся вперед, расталкивая столы и стулья. Под ногами у него хрустели упавшие стаканы. Какой-то пилот бросился на него сзади с саблей, но клинок отскочил от брони. Сталкер, не глядя, отшвырнул нападающего ударом огромного кулака. «Эстер Шоу!» — произнес он. «Том Нетсворти!» «Он знает, как меня зовут», — подумал Том. «Я...» — начала мисс Фанг, но и ей отказал голос. Она оттащила Тома назад, а Кхора и другие пилоты, выхватив сабли, встали между жуткой тварью и ее добычей. Вдруг Эстер выступила вперед. «Это ничего», — сказала она странным голосом. «Я его знаю. Дайте я с ним поговорю». Сталкер развернул трупно-белое лицо от Тома к Эстер. В механических глазах зажужжали линзы. «Эстер Шоу», — проговорил он, словно лаская ее имя голосом, похожим на шипение газа, вытекающего из оболочки. «Здравствуй, Шрайк», — сказала Эстер. Огромная голова склонилась, направив на нее взгляд. Металлическая рука приподнялась и замерла в нерешительности, а затем погладила Эстер по щеке, оставив следы машинного масла. «Прости, у меня не было возможности попрощаться». «Теперь я работаю на лондонского лорд-мэра», — сообщил Шрайк. «Он прислал меня убить вас». Том снова заскулил. У Эстер вырвался ломкий смешок. «Ты же этого не сделаешь, правда, Шрайк? Неужели ты убьешь меня?» «Да», — коротко ответил Шрайк, не сводя с нее своих жутких глаз. «Не надо, Шрайк», — прошептала Эстер. И тут мисс Фанг воспользовалась мгновением. Выхватив из кармана тонкую металлическую пластинку в форме веера, она метнула ее, целясь Шрайку в горло. Пластинка в полете, крутясь, развернулась в диск с острым, как бритва, краем. На лету она издавала стонущий звук. «Ну и авамайский боевой фрисби!» — ахнул Том. Он видел такое оружие в застекленных витринах Лондонского музея, в отделе оружия, и знал, что она способна перерубить человеку шею на расстоянии 60 шагов. Том замер, ожидая, что голова сталкера покатится с плеч, но фрисби, звякнув, только воткнулся в бронированное горло и застрял, подрагивая. Рот-щель растянулся в протяжной улыбке, и сталкер с быстротой ящерицы ринулся вперед. Мисс Фанк увернулась, прыгнула ему за спину и ударила ногой с разворота, но Шрайк двигался слишком стремительно. «Бегите!» — крикнула Анна. «Поднимайтесь на Дженни! Я догоню!» И они побежали. А что еще оставалось? Чудовище попробовало их схватить, когда они пробегали мимо. Но Кхора поймал огромную лапищу, а Нильс Линдстрем рубанул саблей по лицу. Сталкер легко стряхнул Кхору и взмахнул рукой. Посыпались искры. Раздался скрежет металла о металл, и Линдстрем, выронив сломанный клинок, с воплем повис на руке кошмарной твари. Сталкер и его отбросил. Анна вновь кинулась в атаку. Шрайк схватил ее и поднял в воздух, а потом ударил ею спешащих на помощь к Хору и Ясмину. «Мисс Фанк!» — крикнул Том. У него мелькнула мысль вернуться, но он достаточно знал о сталкерах, чтобы понимать, ничего он тут не сделает. Он побежал вслед за Эстер, перепрыгнул груду трупов у двери и выскочил на улицу, где в полумраке метались тени и перепуганные люди. Тоскливо завывала сирена. Ветер приносил едкий дым, а вдали, возле электростанции, виднелось то, чего аэронавты боятся больше всего на свете. Отсветы пожара. «Не понимаю», — проговорила Эстер, задыхаясь и обращаясь к себе, а не к Тому. «Он не стал бы меня убивать! Не стал бы!» При этом она продолжала бежать, не сбавляя темпа. А когда они выскочили на седьмой причал, то увидели, что Дженни Ганнивер никуда не полетит нынче ночью. Шрайк об этом позаботился. Оболочка была изрезана в клочья, кожух правого двигателя вскрыт, как старая консервная банка, и оборванные провода из него горкой спагетти вывалились на набережную. Рядом лежало изувеченное тело мальчика, которого мисс Фанг наняла сторожить дирижабль. Том застыл, не в силах оторвать взгляд от этой картины. А за спиной звучали тяжелые шаги, отдаваясь от металлической палубы. Бум! Бум! Бум! Том оглянулся. Где Эстер? Она, прихрамывая, бежала прочь по набережной. Бежала под уклон, понял Том, потому что поврежденный воздушный город опасно кренился. Том помчался за ней на соседний пирс. Туда только что прибыл потрепанный воздушный шар, из которого вышло растерянное семейство экскурсантов, не понимающих, что означают темнота и крики. То ли аварию, то ли какой-то праздник. Эстер протолкалась мимо них, схватила экскурсовода за пилотские очки и выдернула из корзины. Шар качнулся в сторону от причала, но Эстер успела в него запрыгнуть. «Стой! Воры! Шар угоняют! На помощь!» — орал хозяин шара. А Том слышал только бум, бум, все ближе и ближе. «Том, залезай!» Он собрался с духом и прыгнул вслед за Эстер. Она отвязывала швартовы. Том шлепнулся на дно корзины. «Выбрасывай все за борт!» — крикнула Эстер. Том послушался. Воздушный шар рванулся вверх. Мелькнули окна домов, крыши, шпиль храма Святого Михаила. Скоро воздушная гавань превратилась в черный бублик далеко внизу, а Шрайк стал крохотной точкой, и только зеленые глаза его светились на краю пирса, провожая беглецов неотрывным взглядом.